«Ничего, я чувствую, ты смог восстановиться, и после хорошей разминки мы сможем продолжить путешествие», чувствует она, пробормотал Александр, но послушно начал разминку. Неподалеку в кустах что-то зашуршало, шея пока не подчинялась, пришлось повернуться всем телом. Заинтересованный непонятным шумом, из ближайших кустов выскочил небольшой зверек, чем-то похожий на земного зайца. Зверек поднялся на длинных задних лапах и настороженно посмотрел на чужака. Нет, это не заяц. Светло-коричневая шерсть, небольшие уши между ушами рожки с шишечками на кончиках. И все это покоилось на кошачьей голове. Хвост у животного напоминал хвост тушканчика, длинный и с кисточкой. Но самыми удивительными у него были лапы. Они напоминали маленькие ручки и держали тонкую ветку, с которой зверек непрерывно обгрызал листья, не отводя при этом взгляда от человека. Едва Алекс пошевелился, как зверек стремительно бросился в сторону, прыгая как кенгуру и петляя словно заяц. Вот и с аборигеном встретился, заметил путешественник по мирам. «Ты еще много кого встретишь в разных мирах», заметила Алаза. «Сейчас немного разомнусь и посмотрю, что здесь и как. Никаких прогулок, как только будешь готов, сразу отправляемся дальше», заявила змея. «Боже мой, Алаза, я первый раз в другом мире, а ты не даешь мне даже взглянуть на него. Хорошо бы, чтобы этот мир не оказался последним», проворчала змея. «Какая же ты зануда», воскликнул носитель. «У зануд отратов обычно живые носители, так что не возмущайся, а поешь и двигаемся дальше», парировал отрат. Есть особенно не хотелось, но Алекс все же перекусил, кто знает, когда еще выпадет такая возможность. «Куда ты забросишь меня на этот раз?» — спросил он после обеда. «Выйди сначала из леса, здесь нет нужного количества энергии». Оказавшись на границе леса и поля, контрабандист подключил магическое зрение. Над полем висело еще одно поле, целое поле магии. Оно было похоже на северное сияние и переливалось холодными цветами, от светло-голубого до фиолетового. Немного полюбовавшись красками, он начал наполнять себя этой красотой и неожиданно понял, что это не так-то просто. «Алаза, энергия меня не слушается», — забеспокоился носитель. Заметил наконец: «Ты должен был сразу, как только появился в новом мире, проверить наличие магии и твою способность нею пользоваться», — сердито выговорила своему носителю Алаза, и уже более миролюбиво добавила: «А вообще-то это эффект другого измерения. В каждом измерении своя энергия, со своими особенностями, и чужаку не так-то просто моментально ее освоить. Попрактикуйся немного. Только учти, времени у нас мало». Объяснение отрата немного успокоило носителя, и он взялся осваивать здешнюю магию. Начать решил с левитации. Нашел подходящий величины камень и попытался окутать его в энергию. Но не тут-то было. Энергия здесь была жесткая и неподатливая, хотя ее имелось в избытке. Прошло примерно 20 минут, прежде чем землянину удалось совладать с упрямицей. Камень взмыл, причем как, его буквально подбросило выше деревьев. «А во!» – опешил контрабандист. «Ты сделал расчет на земную энергию, а здешняя более мощная, учись приспосабливаться». Алекс нашел камень величиной с собственную голову и без проблем поднял его на высоту 3 метров. «Неплохо. Ты очень быстро приспосабливаешься. Это очень кстати, потому как нас заметили, и лучше бы нам отсюда исчезнуть», — поторопила носитель Алаза. Бросив камень, тот посмотрел в сторону мельниц. Из той, что стояла чуть дальше, вышли 2 человека и, переговариваясь, тыкали пальцами в сторону незнакомца. «Давай картинку», — скомандовал носитель. Алаза показала ему место, куда следовало перенестись. Алекс изумился. «И ты хочешь, чтобы я туда отправился?» «Да, и чем быстрее, тем лучше». То, что показала змея, поражало. Цвет неба, от бледно-розового на горизонте, до малинового над головой. Ярко-красное солнце освещало желтые, красные и коричневые скалы разных оттенков. Справа высилась горная гряда, слева тянулась бесконечная равнина, усеянная рощами из красно-коричневых деревьев. Такого Алекс еще не видел. Он закрыл глаза и сосредоточился на образе. Постепенно место переноса отпечаталось четко и ясно. Он отдал команду, но ничего не произошло, никакого движения. Открыв глаза, он увидел все то же поле и скачущего в сторону чужака всадника. Контрабандист запаниковал. «Успокойся, ничего страшного не произошло», — зашипела на него змея. «Нужно приложить больше усилий. Нужное измерение находится гораздо дальше, чем это от земного. Тяни на себя как можно больше энергии и толкай ее вместе с собой туда, куда я тебе указала. Носитель повторил попытку. Рванув на себя энергию, он закружил ее вокруг себя. Поднялся небольшой смерч. Он понес опавшие и сорванные с ветвей листья, пыль, мелкий мусор. Что-то новенькое, такого раньше не было. «Поторопись», — рявкнула Алаза. Она явно начинала беспокоиться. Путешественник по мирам вновь сосредоточился на изображении, стараясь не обращать внимания на все усиливающийся топот копыт. Вот она та скала, на которую он должен ступить. Всю силу воли он вложил в усилие, которое двигало магию. И, наконец, почувствовал движение. Послышалось испуганное ржание лошади и тишина. Резкий толчок, и Алекса вытолкнула на облюбованную скалу, словно из переполненного автобуса. Удар был настолько сильным, что он не удержался на ногах и покатился по плоской поверхности скалы. Если бы не рюкзак, остановивший кувыркание, он наверняка свалился бы со скалы. Попытавшись подняться, контрабандист почувствовал острую боль в больном колене и упал как подкошенный. Вот тебе на, не хватало еще вывихнуть, или снова сломать ногу в чужом измерении. Он сбросил рюкзак и начал себя ощупывать. Похоже, обошлось без переломов, хотя локти и колени болели, особенно досталось больной ноге. Попробовал согнуть и разогнуть ногу, нога двигалась, значит и вывиха не было. Поднявшись на ноги, Алекс попробовал сделать несколько шагов. Каждый шаг отдавал болью в пострадавшем колене, бегать в ближайшее время он не сможет, а это совсем не радовало. Ну, хоть жив, но ничего не поделать, придется мириться с досадной травмой. А еще досаждало и раздражало обилие красного цвета, но судя по всему, здесь это был основной цвет и придется привыкать еще и к этому. Подойдя к самому краю скалы, носитель внимательно посмотрел на равнину внизу. Даже находясь на высоте, где-то в 1000 метров, конца и края ей не было видно. По обе стороны от скалы тянулся горный хребет, и весь этот невероятный мир словно пылал горячими красками. «Алаза, мы попали туда, куда надо?» «Да», — коротко ответил Отрад. «И что теперь? Мне спуститься вниз, или наоборот, подняться в горы? Наша цель находится на равнине. Только будь осторожен, здесь водится много диких зверей, и почти все они владеют магией». «Ничего хорошего от этого мира я и не ожидал», — с мрачным удовлетворением пробормотал Алекс. «Надеюсь, ты проверил, сколько здесь энергии». Алекс выругался про себя. Озаботившись собственным плачевным состоянием, он напрочь забыл о здешней энергетике. Теперь, после того как Алаза ткнула его носом, он обратил на нее внимание. Вообще-то не обратить на нее внимание было трудно. Магия имелась повсюду, и то, что он ее до сих пор не заметил, можно объяснить только не совсем удачным прибытием в этот мир. Энергия не просто была повсюду, ее имелось много, очень много. Такого контрабандисту еще не доводилось видеть. Ему не удалось обнаружить источника этого обилия, она просто заполонила все вокруг. Слабая, рассеянная, она занимала все пространство, и человек вдыхал ее, как воздух. Кроме того, мощные потоки энергии поднимались снизу, вместе с потоками разогретого воздуха. Они кружились, сшибались и вели себя совсем непредсказуемо. «Круто!» — вырвалось у потрясенного носителя. «Вот именно! Энергии здесь больше, чем достаточно, и в таком количестве она вредна для тебя», — объяснила Алаза. «Это что-то вроде повышенной дозы радиации, ты мыслишь в правильном направлении. И что же делать? Внизу, на равнине, растут деревья, они питаются энергией и могут защитить тебя от нее. Там ты будешь в безопасности, в относительной, хоть и относительная, но все-таки безопасность». Александр, не мешкая, начал искать спуск вниз. К счастью, скала не была неприступна, и он, стараясь как можно осторожнее наступать на ушибленную ногу, начал спуск. Кто бывал в горах, тот знает, что спуск ничем не легче подъема. Тем более, что эти горы были контрабандисту незнакомы. Он несколько раз упирался в опасные осыпи, разломы, и ему приходилось поворачивать назад и искать обходные пути. А еще эта чертова нога. Примерно через полчаса после начала спуска, он услышал слева от себя стук мелких камешков. Сбросив рюкзак, Алекс выглянул из-за большого валуна. По камням скакало грациозное животное, очень напоминающее земную козочку. Отличалась она только ярко-оранжевым цветом, но вокруг имелось полно скал подобного цвета, так что она не особо бросалась в глаза. Ее невесомые прыжки завораживали, казалось, козочка совершенно не касалась скал. Наблюдая за животным, контрабандист краем глаза уловил еще кое-что. Чуть дальше, параллельно козочке, поднималось еще одно животное. Сначала его было не разобрать, но затем, по мере движения, стало возможным выделить некоторые детали, а затем и стало понятно, Что это за зверь? Ним оказалась большая кошка, размером с африканского леопарда. Кошку покрывали крупные пятна, которые принимали цвет того камня, на котором находилось в данный момент животное. Кошка-хамелеон. Это что-то новенькое. Кошка была несколько длиннее леопарда, но и пониже и выглядела очень гибкой. Итак, охота. Алекс сам являлся заядлым охотником, а также любил наблюдать, как охотятся другие, будь то люди или животные. А увидеть охоту диковинных животных, да еще в другом измерении, казалось двойным удовольствием. Ему стало немного жаль грациозную козочку, но естественный отбор никто не отменял, выживет сильнейший. Кошка обошла объект охоты и залегла на скале, выше и правее добычи. Козочка, казалось, что-то почувствовала. Она обеспокоенно оглядывалась, выискивая, что же ее так обеспокоило. Наконец ее взгляд уперся в Алекса. Невольный свидетель охоты хотел было спрятаться, но что-то его остановило. Между рог козочки проскочила искра, и начала зарождаться молния. А еще контрабандисту не понравилось, как эта коза на него смотрела, дружелюбия в ее взгляде не читалось, и похоже эта молния предназначалась для него. Но тут сверху прыгнула кошка. Почувствовав движение, козочка тут же скакнула в сторону, попутно метнув заготовленную молнию в охотницу. Попав в кошку, молния растеклась по пятнистой шкуре и на пару секунд замедлила ее движение. Но охотница быстро оправилась, отряхнулась, и враждебная магия, словно капельки воды, полетели в стороны. Кошка бросилась в погоню. Соперники поднялись выше того места, где находился Алекс, и ему пришлось подняться на камень, чтобы увидеть продолжение охоты. Поднявшись на скалу, козочка совершила головокружительный прыжок вниз, на несколько десятков метров, и как ни в чем не бывало, приземлилась на все четыре копыта. Прыжок кошки оказался не менее впечатляющий. Секунду спустя она оказалась на том же камне, где до этого находилась ее добыча, которой, естественно, там уже не было. Во время прыжка козочка выпустила во врага еще одну молнию, впрочем, более слабую и еще менее эффективную. Кошка еще быстрее избавилась от подарка, но все же стало заметно, животные стали уставать, прыжки все короче, и точно сжелала лучшего. Оставалось только ждать, кто первый сделает промах и переломает себе все кости. Первой сделала промах козочка. Она решила перепрыгнуть кошку, явно переоценив свои силы и недооценив силы соперницы. Вывернувшись под невероятным углом, охотница выбросила вверх лапу и зацепила козочку. Перекувыркнувшись в воздухе, копытная упала на спину, где ее и настигла кошка. Охота долго не продлилась, все закончилось быстро. Не желая наблюдать, как будет трапезничать кошка, Алекс осторожно стал сдавать назад, но неосторожно задев камень, он привлек к себе ненужное внимание. Оставив добычу в покое, зверь уставился в человека тяжелым взглядом. Проклиная себя за любопытство, контрабандист продолжал ретироваться, но та, видимо, решила продолжить удачную охоту и присоединить человека к своему обеду. Оскалив клыки и не выпуская потенциальную добычу из вида, хищница медленно приближалась, как будто зная, что этот далеко не убежит. Вот черт, стоило забраться в такие дебри, чтобы попасться на обед кошки громоотводу. Контрабандист лихорадочно искал, чем бы остановить обнаглевшую хищницу, но вокруг ничего не было, ничего, кроме камней. Ну, за неимением лучшего. Он схватил камень величиной с кулак и запустил им в кошку. Камень не долетел десятка-полтора метров. Примени магию, дубина. Раздраженная рявкнула Алаза. А, ну да. Снова тыкнутый носом в очевидные факты, Алекс попробовал местную магию. Она словно только и ждала этого момента. Энергия в руки далась легко, была податлива и пластична, будто человек всю жизнь прожил в этом мире. Хоть что-то пошло хорошо. Захватив камень, теперь уже с помощью магии, носитель направил его в противницу, попутно подкорректировав поточнее. С этой магией работать одно удовольствие, и результат налицо. Камень попал зверю в лапу. Кошка обескураженно остановилась. Летающие камни явились для нее неприятной новостью. Окрыленный успехом, носитель направил в нее целую очередь из камней величиной с орех. Испуганная кошка совсем по-кошачьи мяукнула, бросилась назад, подхватила добычу и скрылась за ближайшими скалами. «И не связывайся со мной больше никогда!» — крикнул ей вслед носитель и, уняв невольную дрожь, добавил: «А еще не обязательно называть меня дубиной. Извини, это первое, что пришло в голову. Еще есть остолоп, придурок. Ну все, достаточно. Нет, недостаточно. Каждый раз, когда ты будешь забывать про магию, я буду награждать тебя подобными эпитетами. И если бы я тебе не напомнила, у этой кошечки сегодня был бы шикарный обед из двух блюд». Змея была действительно разъярена. «Согласен, ты права», — примирительно сказал Алекс, и постарался перевести разговор в другое русло. «А магия здесь очень податлива, не сравнить с прошлым миром. Это и плюс, и минус», — все еще сердито ответила Алаза. «Твои противники, если таковые здесь окажутся, с такой же легкостью, как и ты, смогут пользоваться здешней магией. Прими это во внимание». «Приму», — кротко пообещал носитель. За 3 часа Алекс спустился с горы, и только сейчас смог позволить себе более-менее длительный отдых. «Куда теперь?» После отдыха и обеда носитель разморило, хотелось спать, но он понимал, нужно двигаться вперед, иначе смерть. «Вон к той роще, там должен быть дом, в котором ты сможешь укрыться. Только будь осторожен, фауна этого мира не ограничивается знакомой тебе кошкой». С предельной осторожностью контрабандист двинулся в указанном направлении, но только к вечеру он сумел добраться до заветной рощи. Возле нее действительно стоял большой бревенчатый дом. «В доме кто-нибудь есть?» – спросил носитель, внимательно рассматривая дом из-за кустов. «Не знаю, дом сложен из тех же деревьев, что растут в роще, а они, как я тебе уже говорила, питаются энергией. Бревна магии, конечно, не питаются, но зато задерживают ее, так что я не могу увидеть, есть кто-нибудь в доме, или нет. Придется тебе проверять самому». «Проверим», – пробормотал Алекс, и стал пробираться к дому. Он несколько раз обошел его по кругу, позаглядывал в окна, которые скорее выглядели как больницы, но из-за царящего там полумрака рассмотреть ничего не смог. Наконец ничего не осталось, как подойти к двери и потянуть ее на себя. Дверь поддалась с усилием, наверняка ее давно уже никто не открывал. Потянув скрипящую дверь, еще контрабандист расширил проход и шагнул вовнутрь. Постоял, привыкая к темноте. Здесь имелась всего одна большая комната, вдоль стен тянулись широкие лавки. Посреди комнаты стоял большой стол, со сваленной на нем посудой. Тарелки, ложки, кружки в беспорядке валялись не только на столе, но и на полу. Возле длинных сторон стола имелись еще 2 скамьи. Напротив дверей расположился камин. Рядом, на крючьях, вбитых в стену, висели несколько котелков, кочерга и клещи. Везде по комнате виднелись следы поспешного бегства и запустения. Толстый слой мусора и пыли говорили о том, что этот дом уже давно никто не посещал. Смев пыль со скамьи, носитель сел и спросил: «Это то место, куда мы так стремились?» «Да. И чего мы добились?» «Во-первых, ты нашел крышу над головой, защиту от непогоды, хищников и убийственной энергии. Кстати, как твое самочувствие? Колено болит, а голова уже прошла. Вот видишь. А во-вторых, в правом дальнем углу, под лавкой, оторви половицы, и там ты кое-что найдешь». Что-то в голосе Алазы заинтересовал Алекса. Он поднялся и, недовольно ворча, пошел в угол. «Нельзя сразу сказать, что я там должен найти, а то, кое-что, кое-что». Отрад молчал, замолчал и носитель, он опустился на колени и попытался оторвать половицы. Они шатались, но не поддавались. Свой нож портить было жалко, и контрабандист осмотрел комнату в поисках орудия, с помощью которого можно поддеть доски. Взгляд упал на массивную кочергу возле камина. «Подойдет». Немного помучившись, он оторвал первую доску, 2 остальных покинули свое место значительно легче. Комнату наполнил запах сырости и плесени. Просунув руку в отверстие, носитель нащупал что-то скользкое. Он с отвращением отдернул руку и вытер ее о штанину. «Боже мой, Алаза, мы проделали такой путь, чтобы найти кусок плесени. Не будь неженкой, доставай, что ты там нашел», — не терпелось Отрату. Стиснув зубы, Алекс вновь наклонился над ямой, но передумал туда соваться и снова взял в руки кочергу. Поковырявшись, он поддел и подтянул поближе тяжелый сверток, вытянул и брезгливо его осмотрел. Длинный кожаный сверток был весь покрыт плесенью и перевязан полусгнившей веревкой. Без труда разорвав ее, контрабандист развернул упаковку и ахнул. Сколько просидел с открытым ртом, он и сам не помнил. Перед ним сейчас лежало то, что не раз снилось ему во сне, и о чем грезилось наяву. Оружие. И не какое-то там убогое огнестрельное, а настоящее, холодное. Меч в ножнах тонкой работы, рядом кинжал, 3 метательных ножа на кожаной перевязи. Назначение длинной темно-серой палки контрабандист сначала не понял, и только увидев рядом колчан со стрелами, догадался, это лук, а рядом моток тетивы. Он завороженно смотрел на это великолепие, боясь даже моргнуть. А вдруг, пока он будет моргать, все это богатство исчезнет. Наконец, спохватившись, он ущипнул себя, и, убедившись, что не спит, схватил кожаный сверток за края, уже не обращая внимания на плесень, и понес все это к столу. Небрежным жестом сгреб посуду на край стола, упало несколько тарелок, да и хрен с ними. Центр стола занимало самое великолепное зрелище, какое ему только доводилось видеть, и от которого так сладко замирало сердце, а все остальные мысли отодвигались на задний план. Блаженно улыбаясь, Алекс водил пальцами по оружию, его губы шевелились, но слова не слетали с губ. «Ну что, теперь ты доволен? Теперь это все твое?» — донесся откуда-то издалека голос Алазы. «Что? Да, доволен. Теперь это все мое. Спасибо, Алаза». И вдруг носителя пронзила неожиданная мысль. «Алаза, а вдруг вернется тот, кому все это принадлежит? Не бойся, не вернется. Почему ты так уверена? Кстати, а кому принадлежит, или точнее, принадлежало это оружие, и как ты про него узнала?» «Того, кто владел этим оружием, звали Гартош. Лорд Гартош, а откуда узнала? Ты забыл, что я всевидящая. А что с ним? Он умер?» — с надеждой спросил носитель. «Нет, не умер», — змея замешкалась. «Он пропал, сгинул». Алекс забеспокоился. «Так значит, он все-таки может вернуться?» «Да тебе-то что?» — разозлилась вдруг Алаза. «Вернется, не вернется. Вернется — отдашь оружие ему назад. А вот хрен ему». Теперь разозлился носитель. «Я это оружие теперь никому не отдам. Нечего было шлиться, черт его знает где. Я бы вот никогда не расстался с ним». Алексу показалось, что змея что-то пробормотала, но он не расслышал, что именно. Он потянул меч на себя, и тот легко, словно только и ждал этого, вышел из ножен, издав при этом облегченный вздох шелест. И контрабандист понял, что он действительно никому не отдаст ни этот меч, ни все остальное. И отобрать оружие у него можно, только если оторвать вместе с руками. Меч оказался намного легче, чем выглядел. Длинное лезвие, толщиной в 3 пальца, казалось очень хрупким, но подсознательно Алекс понимал, не может такое оружие быть ненадежным. Ведь как удобно сидит в руках, настоящий боевой меч. Полуторная рукоять, но с легкостью можно орудовать и одной рукой. Светло-голубой клинок бросал по комнате загадочные блики, и от этого только усиливалось волшебство момента. Казалось, он светится изнутри, это свечение и добавляло иллюзию хрупкости. И даже красное закатное солнце не могло заглушить чуждой этому миру голубизны. Контрабандист несколько раз взмахнул мечем. Он как влитый сидел в руке, и казалось, с каждым взмахом издавал довольное урчание. Сладкая, благоговейная дрожь разлилась по всему телу. Казалось, носитель стал единым целым с этим мечем, словно орудовал ним всю жизнь. Поднеся меч к окну, он постарался получше его рассмотреть. Голубой металл, на клинке какие-то символы. При свете заходящего солнца их трудно было рассмотреть, но под пальцами рисунок и символы словно оживали и несли информацию, пока что еще непонятную новому владельцу. Ладно, меч можно отложить на потом, ведь там, на столе, терпеливо ждало своей очереди еще кое-что. Вернувшись к столу и с неохотой отложив меч, Алекс взялся за кинжал. Появилось чувство, что кинжал не меньше меча обрадовался своей свободе и встрече с новым хозяином. Он так поспешно покинул ножны, что носитель удивился, намагниченный он что ли. Кинжал был сделан из того же металла, что и меч, а длинное лезвие постепенно истончалось до острия иголки. Создавалось чувство, что это младший брат меча, а может, просто не дорос. Отложив кинжал, Алекс взялся за ножи. Прекрасная балансировка. Не удержавшись, он один за одним метнул их в дверь. Все ножи аккуратно в нее воткнулись. Правда, не совсем туда, куда он метил, но это мелочи. Снова почудился нетерпеливый призыв. Носитель взялся за колчан со стрелами. Достав стрелы, он любовался тонкой и точной работой. Все наконечники, все из того же голубого металла, были неотличимы друг от друга, как близнецы. В них чувствовалась стремительность и неудержимость. Казалось, стоило им указать цель, и они устремятся к ней, даже без помощи лука. А вот и сам лук. Контрабандист размотал тетиву и попытался согнуть лук. А во, лук лишь немного согнулся, но для того, чтобы натянуть тетиву, еще гнуть и гнуть. Он с уважением подумал про прежнего хозяина этого оружия. Здоровый должен быть мужик. Немного отдышавшись, Алекс любовно погладил гладкое темно-серое дерево. Для удобства, чтобы не скользила рука, его посредине перемотали полосками кожи. Поплевав на ладони, носитель упер один край лука в угол стены и пола, и всем весом навалился на другой край. Сопя и кряхтя, Он с трудом сумел натянуть тетиву, очень опасаясь за ее прочность. Но та выдержала. Он ударил по ней ногтем, тетива басовито загудела. Довольно осматривая лук в снаряженном положении, он уперся рукой в край стола и вновь влез в полуразложившийся кожаный чехол. Контрабандист новыми глазами посмотрел на свое приобретение. Клинки без пятнышка ржавчины, кожаная перевязь, в отличие от чехла, в отличном состоянии. Да тетива должна была сгнить. Он удивленно спросил. А лаза, оружие в идеальном состоянии, словно его недавно туда положили, а ведь, судя по чехлу, оно пролежало там немало времени. Почему так? Ничего удивительного, ответила змея. На нем лежит заклинание сохранения, да и само оружие непростое. Если бы не был так увлечен своими новыми игрушками, ты бы все увидел сам. Взгляни на него магическим зрением. Алекс исправил оплошность. Да, вокруг него явно видно голубоватое свечение. Здорово, теперь у меня есть настоящее магическое оружие. Носитель примерил перевязь. Она словно на него и шилась. Прицепил с левой стороны ножны с мечем, с правой кинжал, на груди три ножа, за спиной колчан со стрелами, в руках лук. Великий воин, да и только. Жаль, нет зеркала посмотреть, какой у него вид. Он вертелся в разные стороны, стараясь себя рассмотреть. Ты прямо, как модница с обновками, ехидно заметила Алаза. У каждого свои обновки, философски ответил Алекс. У женщин обновки, одежда, у мужчин оружие. Хватит любоваться, солнце уже садится. Ты права, скоро будет совсем темно. Нехотя сняв с себя оружие, носитель аккуратно сложил его на лавку. Найдя возле камина несколько поленьев, он земным ножом, теперь его было уже не так жалко, расщепил их на щепки. Затем достал спички и попытался разжечь огонь, но спички не разжигались. Вот черт, наверное, отсырели, пробормотал он. А может, в этом измерении твои спички и не будут разжигаться, выдвинула версию Алаза. Плохо дело. Ладно, попробую зажигалку. Кремневая зажигалка послушно зажглась, и огонь удалось добыть. И то, слава богу, облегченно вздохнул контрабандист. Разведя огонь, он сполоснул один из котелков, налил туда воды и бросил тушенку. Сегодня похлебаю горячего. Как ты думаешь, здешнюю воду можно пить? Думаю, да, обнадежила своего носителя змея. Поужинав, носитель закрыл дверь, проверил, на месте ли оружие, и улегся спать. 9. Едва первые лучи красного солнца проникли в узкие окна бойницы, как Алекс был уже на ногах. Любовно погладив приобретенное странным образом оружие, он заторопился на улицу по малой нужде, открыл дверь и обомлел. Первым его порывом было сразу рвануть назад, но тело будто оцепенело. Перед ним стоял огромный коричневый пес. Его голова высилась на уровне груди контрабандиста, два внушительного вида клыка торчали из-под верхней губы. Желтые глаза пса с вертикальными зрачками как два кинжала впились в человека. Придя в себя, не отрывая взгляда от собаки, Алекс осторожно сделал шаг назад, кляня себя за то, что вышел без оружия. В глазах пса читалось недоверие, внезапно сменившееся торжеством. Не дожидаясь, пока человек захлопнет перед его носом дверь, он бросился вперед и сбил контрабандиста с ног. Упав на спину, Алекс инстинктивно закрыл лицо руками, мысленно уже попрощавшись с ними. Такое чудовище откусит по локте и не заметит. Крик, пытавшийся вырваться из его горла, застрял где-то еще в легких. Ужас вновь парализовал тело и сковал волю. Но ничего не произошло. Руки до сих пор оставались на месте, только в них уткнулось что-то холодное. Контрабандист осторожно развел руки, и тотчас теплый влажный язык лизнул его в лицо, оставив липкий, не очень приятный след на носу. «Гартош, я так давно тебя ждал», — думал, — «ты уже никогда сюда не вернешься». Словно гром с ясного неба раздался чей-то незнакомый голос. Вытирая нос, носитель скосил глаза, пытаясь рассмотреть за собакой того, кто говорил, но дверной проем был пуст. Насколько он понял, кушать его никто не собирался, во всяком случае, пока пес выглядел довольно дружелюбно. «Извини, что напугал тебя, но я так обрадовался, что не сдержался», произнес все тот же голос. И это говорил пес. Собака разговаривала. О боги, что же это делается? Уже и собаки с ним разговаривают. Еще немного в этом мире, и с ним заговорит избушка. Интересно, сколько отсюда до ближайшего психиатра? А может, это он вчера перегрелся на солнце? Солнышко здесь уж больно интересное. Контрабандист снова сделал попытку подняться. Пес вежливо снял свои огромные лапы с его груди. Клыкастый, по-видимому, ждал ответа или какой-либо реакции на свои слова, и Александр решил не злить собаку такого размера. «ГМ», — сказал он, — «я вижу, ты обескуражен нашей встречей еще больше, чем я», — продолжал разглагольствовать пес. «Наверное, и не надеялся, что кто-то будет дожидаться тебя здесь так долго». Пес выдал лающий хрип, чем-то похожий на самодовольный смешок. Носитель, наконец, сумел выдать членораздельно. «Простите, с кем имею честь? Это же я, Аруш!» — недоуменно воскликнул пес. «Ты что, не узнаешь меня? Мы, конечно, давно не виделись, но я узнал тебя сразу». «Что-то не припомню», — ответил Алекс, и сделал несколько шагов назад, поближе к оружию. Пес задумчиво, совсем как человек, сдвинул брови, затем подошел к человеку, обнюхал его и обескураженно отступил. «Я уже было подумал, что ошибся и перепутал тебя с кем-то очень похожим. Но твой запах невозможно спутать и с миллионом других, даже за 10 лет невозможно забыть, как пахнет твой лучший друг. Хотя, внешне ты немного изменился, прибавилось шрамов, и выглядишь старше, но это определенно ты. Неужели ты совсем меня не помнишь, ведь мы через столько прошли вместе?» Аруш с надеждой смотрел на человека, но тут и вспоминать нечего, он определенно не знал этого пса, хотя слова про лучшего друга немного успокаивали. Но все-таки нужно поговорить с ним, выяснить, откуда внешняя схожесть с Гартошем, да и про запах не забыть. «А еще кто на самом деле этот лорд? Так сколько говоришь, мы не виделись? 10 лет, боюсь, ты ошибся. С тех пор, как я потерял память, а это было около 20 лет тому назад, я не встречал такой собаки, как ты». «Я не собака, я карлак», — возмутился Аруш, и уже спокойно спросил. «Так ты говоришь, что потерял память?» «Да, но это было не 10, а 20 лет тому назад», — напомнил двойник лорда Гартоша. «Это не имеет значения», — отмахнулся карлак. «Там, куда ты собирался, время могло идти по-другому». «А куда я собирался?» — заинтересовался Алекс. «Не знаю, ты поручил мне охранять императора, а сам отправился отвлечь внимание заговорщиков. Больше я тебя не видел». «Императора, неужели ты не помнишь Витана?» «То есть, императора Витана?» — снова удивился Аруш. Контрабандист отрицательно покачал головой. «А свою семью, жену, Лиситу, сыновей, Мартана и Зактера, малышку Милену, неужели ты не помнишь даже их?» «А своего брата, Катана, деда, лорда Руткера?» Называя каждое новое имя, карлак с надеждой смотрел на человека, но тот ничем не мог его порадовать. «Эти имена ничего мне не говорят». Как не хотелось ему порадовать этого верного пса, точнее, карлака, но помочь ничем не мог. Аруш нервно заметался по комнате. Проходя мимо рюкзака, он мимоходом сунул туда морду, вытащил кусок окорка и с задумчивым видом его сживал. Алекс судорожно сглотнул слюну, вдруг вспомнил, что и сам сегодня еще не ел. «А что ты помнишь?» «Проживав», — спросил карлак, — «только свою жизнь за последние 20 лет. Но ты ведь как-то вспомнил это место, где мы скрывались от заговорщиков и где ты оставил свое любимое оружие, которое, как я вижу, ты уже нашел. Уж оно-то точно не могло ошибиться, я же чувствую, как оно радуется. Я его не вспомнил, мне его показали». «Кто?» — молнией мелькнула ужасная догадка. «Алаза, как ты узнала про это место? Разнюхала что-то из моего прошлого, чертова всевидящая?» «Так, нехотя признала Алаза. Я кое-что узнала о твоем прошлом во время сна, когда твой разум бывает приоткрыт, и не говорила тебе ничего, для твоей же пользы». «Какая может быть польза от того, что я не знаю своего прошлого?» — кипел от негодования носитель. «Твоим близким угрожает опасность, и как только ты узнал бы об этом, сразу бросился бы им на помощь. Но сейчас ты ничем не сможешь им помочь, ты еще не готов, и только погубишь их, и себя». «Ну ты и змея». «Приму это как комплимент», — беззлобно ответила змея. Аруш удивленно смотрел на своего друга. «С кем это ты разговариваешь?» «Вот с нею», — носитель раздраженно ткнул пальцем в отрад. Карлак с интересом на нее посмотрел. «Чего уставился, пес-переросток? Ни разу не видел настоящий отрад?» Почему-то начала грубить Алаза, видимо, ее брала досада на саму себя. Но Аруш не обратил внимания на ее грубость. «Отрад, у тебя есть настоящий отрад?» «Да, свел бог», — скривился контрабандист. «Боевой?» «Нет, поисковый». Морда карлака разочарованно вытянулась. «А почему я не слышал всего вашего разговора, а только тебя?» «Ее может слышать только тот, с кем она сама захочет общаться. Где ты ее взял?» — продолжал допытываться Аруш. Алекс вкратце рассказал историю своей жизни на земле и то, как к нему попал отрад. «Честно говоря, я второй раз вижу отрад, а разговаривающий, так впервые, но мне почему-то кажется, что она не очень дружелюбна. Не обращая внимания, махнул рукой носитель. С ней такое часто бывает, она становится злой на весь мир, но быстро отходит. Если бы я знала, что тебя здесь кто-то ждет, то трижды подумала бы, прежде чем тебя сюда привезти, проворчала змея. Очень хорошо, что ты этого не знала, не менее въедливо ответил носитель. Лучше расскажи, что ты еще знаешь про мое прошлое, пусть лучше расскажет твой мохнатый друг, немного поколебавшись, сказала Алаза. И то правда, а то от тебя правды не дождешься. Да не в этом дело, досадливо воскликнула змея. Мои знания о твоем прошлом отрывочны, как и твои сны, и у меня нет полной картины. Контрабандист выжидательно посмотрел на Карлака. Я не так уж много знаю, неуверенно сказал тот. Мы познакомились за 2 года до тех событий, что привели нас сюда. А о том, что было до нашей встречи, ты не очень любил распространяться. Даже не знаю, с чего начать. Начни с нашего знакомства. Аруш немного постоял, смотря в открытую дверь. Хорошо, слушай. Я охотился на гзентов, нашу основную добычу в мире Кутуру, где я жил до встречи с тобой. Гзенты неразумны, он очень хитрый. Они, как и мы, владеют магией и могут в определенных пределах менять форму. Так что гзенты очень непростая добыча. Обычно они выглядят, как трехрогий бык или корова. Они умеют общаться мысленно, что делает их особо опасными. Я был вожаком своего племени и мог охотиться в свое удовольствие, а основными добытчиками у нас являлись карлаки помоложе. Так вот, я уже полдня шел за стадом гзентов, выискивая брешь в их обороне. Они очень осторожны и могли засечь не только мой запах, но и мои мысли. Поэтому я блокировал свой разум и чуть было не пропустил сигнал тревоги из племени. Я бросился туда, и то, что открылось моим глазам, вызвало у меня злость и отчаяние одновременно. На наше племя напали охотники за карлаками. Таким охотникам нужны только несмышленые сосунки, взрослые особи их не интересовали, поэтому их безжалостно убивали. Наша природная способность менять форму и размеры, а также природное владение магией, делала наших детей лакомой добычей. Из молодых карлаков можно вырастить и воспитать воинов, охранников, охотников и убийц. Взрослый же карлак не даст себя держать в неволе. Мы славимся своей преданностью, но на службу должны пойти добровольно. Силой завоевать нашу дружбу и доверие невозможно. Любой карлак, который уже может разумно соображать, скорее убьет себя сам, чем позволит содержать в неволе.